Меня крайне заинтересовал рассказ о великом мастере Гиэме из провинции, что основал настоящую школу и вот уже 10 лет обучает талантливых юношей. Не за бесплатно, разумеется. Сманивать самого мастера было бы глупо, у него уже все есть, деньги, положение, благосклонность не кого-нибудь, а самого великого понтифика. Вряд ли бы он согласился тащиться куда-то даже за миллион золотых динариев. Меня, в первую очередь, интересовали его ученики, не столь обласканные судьбой и довольно энергичные в силу юного возраста. Прованс, если кто не понял, именно так переводится название этой области Южной Франции, официальный титул Папы Римского. И надо же было такому произойти, один из птенцов гнезда этого прославленного архитектора, как раз, находился в гостях у новоиспеченного герцога Ролана в Кале, вернее, как мне доложили, отчаянно пытался заинтересовать лихого викинга своими прожектами, обещая построить замок лучше, чем у самого императора, при соответствующем финансировании, разумеется, имеется в виду император франков. Ролан вроде бы благосклонно реагировал на речи парня, но вот давать ему деньги или совершать какие-либо иные подвижки в деле строительства обещанного архитектурного шедевра совсем не спешил. Это был шанс, потеря которой стала бы настоящим преступлением. Я отправил в Нормандию своих людей с заданием привести этого архитектора в Камелот, чего бы он ни попросил. И, хвала всем богам и чупакабрам, спустя полтора месяца кучерявый уроженец еврейской общины Марселя ступил на причал Редлау, только-только очищенного от бандитов. Встречал я его лично, хотелось своими глазами оценить столь дорогого, во всех смыслах, гостя. Ну и понять, стоил ли он вообще затраченных усилий. При первом знакомстве у меня возникла ассоциация с Труфальдино из города Бергам, как внешне, так и по поведению. Это был веселый, ушлый подхалим с настоящим паровым котлом в черепушке. Голова у него варила, дай бог каждому. К сожалению, варила она у него не совсем в ту сторону, в которую надо. Жуан, как его зовут, несомненно хороший архитектор и способен на многое, но за ним нужно было следить в оба глаза, подвергать сомнению каждое его слово. Парень оказался тем еще аферюгой, который пытается прокинуть на деньги каждого, кто имеет их хоть в каком-то достатке. Меня, например, он при первом знакомстве принял за крайне приближенного к трону человека, имеющего немалое влияние на короля, то есть, почти угадал. Так вот, сделав определенные выводы, ученик великого архитектора тут же, сходу начал пичкать меня мегапроектами, способными затмить собой даже, цитирую, «дворцы Ромеев». Он мне даже чертежи в нос пихал, чтобы понять, что парниша, мягко говоря, обманывает, читать мысли совсем не надо было. Умение шарить по мозгам помогло с уточнением деталей. Дав ассистентам четкие инструкции по эксплуатации сего чуда, я отправил его в Камелот и продолжил охмурять Моргану. Примечание к части. Так как за ссылки на другие ресурсы нынче банит, то просто скажу, переходите по последней ссылке в профиле, в разделе «Контактная информация», на рулейт, часть 3, отрезок 1.5, с ней у меня с самого начала было сложно, с этой Морганой, не с той, что осталось в родном мире. Правда, нельзя сказать, что наши отношения были устланы лепестками роз, но мы любили друг друга, и это сглаживало целую тучу острых углов. Но здесь и сейчас ситуация здорово отличается. Поначалу, когда я только присматривался к этой Моргане, то невольно переносил свое отношение к любимой на нее. Понадобилось время, чтобы осознать, это не та, кого я люблю всем сердцем. Да, они, во многом, похожи. Идентичная внешность, движение, манеры, речь. Но вот в глубине, за всем этим, прячется иное содержание. Это понимание здорово охладило мои симпатии к Моргане, но не заморозило их полностью. Я продолжал питать к ней теплые чувства, пусть они и были разбавлены горьким осознанием действительности. Отправив ее в Редлау, я, в том числе, хотел отдохнуть от всех этих любовных переживаний, привести мозги в порядок. Не вышло, пролетело совсем немного времени, и мне вновь пришлось заниматься Морганой. Оставшись в Редлау по вполне прагматическим причинам, вроде необходимости лично контролировать восстановление города, искать разворованное добро с каравана и своих людей, которые могли бы, в теории, выжить, я, через некоторое время, решив текущие задачи, задержался, повинуясь скорее сердцу, нежели разуму. Пообщавшись с ней некоторое время, понял, что все-таки ошибался. Это была та девушка, которую я однажды полюбил. То, что показалось мне истинной сутью ее души, было всего лишь еще одним слоем. Под ним пряталась все та же Моргана, добрая, умная и чуткая, немножечко высокомерная и эгоистичная, но кто не без греха. Я остался в Редлоу, чтобы, сам тогда не знал зачем, просто она была нужна мне, как человек, как женщина, как собеседник. Рядом с ней все больше казалось, что я дома, а передо мной моя невеста, не ее двойник из параллельного измерения. Спустя полгода после того, как мятеж в Редлоу был подавлен, наше с Морганой общение уже без всяких скидок напоминало то, как ведет себя влюбленная пара. Стоило появиться мне в поле ее видимости, как она начинала улыбаться. Просто так, без всякого повода. Неосознанно старалась касаться меня, как можно чаще, прижималась, если могла, частенько смеялась над моими байками, даже тогда, когда юмором в них пахло довольно слабо. Маргауза докладывала, что говорит обо мне сестренка почти постоянно. Те чувства, что она выказывала, были почти полностью взаимными. Я второй раз влюбился практически в одну и ту же девушку, и дальнейшему развитию наших отношений мешала моя природа. Увы, мой человеческий облик был лишь иллюзией, пусть и намного более качественной, чем раньше, комплексным продуктом совмещения умного фантома и морока, ментального воздействия, дурманящего всех вокруг в пределах километра. Однако иллюзия остается иллюзией, за которой скрывается облик все того же демона. Сомневаюсь, что Моргана захочет иметь дело с таким чудищем, а если случится невероятное, и ее вкусы окажутся настолько специфичными, то и тогда ничего не выйдет. Уж не знаю почему, но, видимо, инфернальным тварям не положено иметь половые органы. С тех пор, как дракон откусил мне всю нижнюю часть туловища, отросло все, кроме этого, и теперь я способен лишь на платонические чувства. Поэтому я уже принес в жертву тысячи людей. Мне надо вновь стать человеком. Очень надо. После данной потери мое мышление некоторым образом поменялось. Я не превратился в бесчувственного чурбана или робота. Я все так же ощущаю эмоции, и они ни разу не стали тусклее. Однако исчезло некое эфемерное, назовем это давление нижней головы. Раньше, действуя и принимая решения, я был, во многом, непоследователен и нерешителен. Меня одолевали сомнения, не было понятно, куда двигаться, что делать. С тех пор, как родной Илдор остался где-то далеко позади, я только и делал, что стремился выбиться из простонародья в разряд господ. У меня были четкие цели и задачи, во многом эгоистичные, но они были. Когда мне это удалось, я стал рыцарем и сводным родственником молодого короля. Мое движение из грязи в князи не закончилось. Почивать на лаврах, это было не для меня. Я продолжил учиться, укреплять репутацию и, вообще, активно включался в жизнь правящей воинской элиты Камелота. После плена и побега во мне будто что-то сломалось, такое ощущение, что мне сбили прицел, и я своими поступками начал палить во все стороны. Сначала принял решение остаться у скандинавов. Логика в этом была и немалая. Я многому научился у Ральфа, получив уникальные знания, которые никто больше мне не дал бы. Но если бы в том городке оказался тот, кто только что пилил драконью цепь, он бы сразу покинул то место и, при наличии интереса, вернулся бы позже. Возможно, сотни другой солдат. Да и те развязные похождения с Анхильтеодой были совсем не к месту. Хотя кого я обманываю, в том, что я так круто изменил Моргане, кроме самого себя, винить некого. Все-таки возраст, все-таки гормоны. Любимая была далеко, а красотка с потрясными внешними данными, которая активно на меня вешалась, очень даже близко. Когда я провалился в этот мир, став демоном, ничего не поменялось. Я был потерян и поступал еще более пассивно. Я не знал, что делать и оттого занимался откровенной ерундой. Взять под контроль королевство и начать масштабные исследования с целью выбраться из всей этой ситуации я мог на полгода раньше. Как-то иронично выходит, когда меня покинули яйца физические, ко мне вернулись яйца метафизические, вернулась целеустремленность, а сомнения и нерешительность, наоборот, ушли. Пока я прохлаждался и отдыхал душой в компании Морганы, мои ассистенты не прекращали работу. Благодаря прямой ментальной связи, я удаленно руководил ими, и даже принимал участие в опытах, когда считал это необходимым или интересным. Еще до мятежа в Редлоу я стал задумываться о расширении состава научной команды. Ассистенты, конечно, трудились со всей отдачей, но уже к тому времени ощущалась острая нехватка рук. Поэтому я начал заниматься вербовкой народа, в том числе, в научный отряд. Убийцы, грабители, насильники и прочие некрозопедофилы шли на переплавку. Сначала все эти неодаренные находились на положении: принеси, подай, положи, рассортируй. Низкоквалифицированный труд, в общем. Но за то время, пока меня не было в Камелоте, ассистенты не постеснялись и начали привлекать их к более сложным и ответственным вещам, вроде рутинного отслеживания ауры подопытных да и после определенных ритуалов или кропотливого ковыряния в духовном полотне людей. Оказалось, даже неодаренный способен двигать вперед магическую науку, если дать ему в руки специальный артефакт, разумеется. Ассистенты были точно такими же эпическими лентяями, как и я. Чтобы не горбатиться самому, я чуть-чуть напрягся и заставил пахать на себя сотни людей. А они, чтобы сбросить с себя львиную долю нагрузки, разработали нехитрый комплекс артефактов, позволяющий даже обычным людям видеть магию и ограниченно манипулировать ею. Второе, по большей части, лишь в рамках специально измененных под это дело ритуалов. Число полноценных ассистентов росло, вместе с ними росло количество чернорабочих. Спектр исследований ширился, большие и мелкие открытия шли одно за другим. На моих глазах появлялась новая магическая школа, что стояла на твердой научной основе. Вернулся я в Камелот, когда одна из моих проблем подходила к своему решению. Медицинский саркофаг наконец-то был готов, управляющие плетения настроены, эксперименты завершены, и огрехи устранены. Чудо магического искусства на основе всех знаний, что мне доступны, все-таки было сделано. А ведь в какой-то момент мне казалось, что это тупиковый путь. В общем, я залез в саркофаг, 4 килограмма сплавленного воедино кварца с внедренным в него комплексом плетений держали мою душу внутри него. Тело демона было уничтожено, дезинтегрировано в ману, вместо него материализовано человеческое тело, а душа к нему привязана. Последнее, кстати, заняло больше всего времени, 2, без малого, недели. Все было хорошо, просто отлично. Тело слушалось без всяких проблем. Я уже собирался немедленно возвращаться в Рыглау, чтобы наверстать, так сказать, упущенное. Но у меня начал проступать панцирь, рост становился больше, ногти превращались в кинжалы, а хозяйство усыхало, впитываясь в тело, как лишняя биомасса. Не прошло 12 часов, как я вновь стал черным, страшным демонюгой. Не хватит слов, чтобы описать то грандиозное разочарование, посетившие меня тогда. Год работы, успех, радости такое. Словно я забрался на крышу самого высокого небоскреба, а затем сиганул с нее и разбился об асфальт, превратившись в художественный постарт натюрморт. Что-то подобное в моральном смысле произошло со мной. Но, погоревав немного, я с новой силой и невиданной ранее энергией впрягся в работу. За короткий месяц погибло больше подопытных, чем за предыдущие полгода. Но я выяснил, в чем моя проблема. Оказывается, находясь в том странном пространстве, я умер. Вернее, умерло мое физическое тело, растворилось в ту же секунду. Однако оно оставило некий след, энергетический отпечаток на душе. Самого тела уже не было, зато информация о нем намертво вклинилась в меня. Благодаря этому я, во многом, кстати, и выжил. Душа не рассеялась в той агрессивной среде, а продолжала сохранять единую форму, ощущая фантомные боли потому, чего уже не было. Когда я вынырнул в нормальный мир, душа, согласно прописанной в энергетическом ДНК информации, тут же воспроизвела тело. Из-за того, что мне пришлось порядком хлебнуть тамошние энергии, оно оказалось не таким, как прежде. Изменилась душа, а вместе с ней изменился и код. Как понятно, на этом чудные открытия не закончились. Обследуя меня с помощью специального ритуала, используя до кучи артефакты, ассистенты выяснили то, чего я сам никогда бы не узнал. Оказалось, у меня есть связь с кем-то или с чем-то, что на постоянной основе снабжает мой резерв весьма специфического свойства маной, тем самым серым огнем, который не раз выручал. Именно он ответственен за те метаморфозы, произошедшие с моей душой, кодом и телом после межмирового путешествия и, главное, после схватки с драконом. Если в первый раз я слегка искупался в этой энергии, то вот потом уже хлебнул ее внутрь, неосознанно, в момент опасности, потянувшись к этому каналу. Раньше мы терзали лишь тела подопытных, теперь вивисекции подвергались уже их души. Я хотел создать схожее со мной существо, с плотной, энергонасыщенной душой, с таким же кодом, чтобы попытаться сделать с ним то, что я хотел бы сделать с собой. Изменить код под человеческий и сделать его статичным, чтоб он не болтался, как дохлая рыба в проруби, меняясь от каждого чиха. Пока что полноценного результата нам добиться не удалось, но промежуточные успехи не дают считать это дело бесперспективным. Сейчас мы проводим очередной эксперимент по изменению души в нужную нам сторону. Вот уже из лифта вышел первый, один из немногих, обладающих магическим даром ассистентов. Заняв место проштрафившегося коллеги, он сходу включился в работу, так как повидал не один и даже не 10 точно таких же опытов. Я же вернулся к наблюдению за процессом и общему руководству. Да, хорошо, возьми чуть выше. Вот так, умница. Спасибо, господин. Вы так добры, хоть я не вижу ее лица, но мне чудится лучезарная улыбка с белыми, жемчужными зубками в обрамлении алых губ. Нет, просто ты, мастерица, Фламе, расслабленно отвечаю чистую правду. Никто еще не делал мне столь фантастического массажа, ни в той, ни, уж тем более, в этой жизни. Воцарилась тишина, и я продолжил наслаждаться умелыми ручками ассистентки. Спустя полтора года существования в виде монстра, которому были недоступны почти все человеческие радости, мне захотелось слегка посибаритствовать. Сначала горячая ванна с ароматическими травами, теперь симпатичная девушка, разминающая мою спину. Все-таки не зря я заморачивался по поводу досуга для подчиненных. Руководя немаленьким коллективом, в общем-то, живых людей, я с некоторым внутренним трепетом осознал, что люди, даже самые преданные, это отнюдь не роботы, и, кроме базовых потребностей, еды, сна и секса, они нуждаются в общении, каком-то культурном досуге, а также им не мешало бы, время от времени, саморазвиваться. Книжки там читать умные. Работу-то я на них взвалил не самую простую и, что уж там говорить, откровенно бесчеловечную. Конечно, далеко не всегда речь шла об экспериментах над людьми, но даже так личное кладбище у моих ассистентов превышало таковое у какого-нибудь законченного душегуба. Идея так и висела в воздухе, пока я не начал возить в королевство тонны импорта. Дело в том, что сейчас, тем более, в Британии устроить какие-либо развлечения, кроме выпивки и баб, почти невозможно. Поначалу я и не заморачивался. На окраине Камелота был отстроен бордель только для чистой публики. Время от времени туда действительно захаживали состоятельные господа и лорды, просаживающие, порой, целые деревни. Однако постоянными клиентами были, конечно, мои ассистенты. С определенного момента я стал давать им по два выходных раз в 10 дней, отпуская, как бы, в свободное плавание. На самом деле, никуда мимо борделя «Золотая дева» они не проходили, проводя там все свободное время, за редкими исключениями, что были вызваны живым любопытством. Персонал для «Золотой девы» я набирал по всему королевству, в дешевых борделях, хотя других, в общем-то, в Британии не существовало, здесь я, как ни странно, оказался первопроходцем. До меня благородные в подобного рода заведениях не появлялись из-за банальной брезгливости. У лордов для этих целей есть хорошенькие служанки, всегда готовые помочь господину в трудную минуту. Нынешние рыцари – это те же лорды, их дети, братья, дяди. Потребности в женской ласке они удовлетворяют точно так же, выбирая понравившуюся служанку, а то и не одну. А заведения, где любовь покупают за деньги, это фу, грешно и, вообще, там позорную болезнь подцепить можно. Да и дамы в таких заведениях, как правило, не первой свежести. Именно такие женщины нужны были опытные, потасканные бляди, которые давно разочаровались в жизни и ничего хорошего от нее не ждали. Я делал им предложение, от которого ни одна из них еще не отказалась. Молодости полное обеспечение в обмен на рабство до конца жизни. Так и появились в моем борделе 35 неземных красавиц, ночь с которыми стоит небольшого состояния. А по всему Камелоту случилась небольшая эпидемия несчастных случаев среди падших женщин, оставшаяся, впрочем, полностью незамеченной. Уже позже, примерно, в то же время, когда я искал архитектора, среди прочего, мне попались сведения, хотя будет уместнее называть это слухами, небылицами и байками об арабах. До этого я как-то не вспоминал. Но ведь арабы сейчас это истинные наследники античного мира, не давшие сгинуть в забвении львиной доли оставшихся после Рима культурных богатств. Я приказал своим людям сойтись с какими-нибудь восточными купцами и установить прямую связь с землями халифата. Примечание к части. Так как за ссылки на другие ресурсы нынче банят, то просто скажу, переходите по последней ссылке в профиле, в разделе «Контактная информация», на рулейт. Часть 3. Отрезок 1.6. Им это удалось. Уже к концу моего пребывания в торговых воротах Камелота туда прибыл грандиозный караван с таинственного Востока. Прибыли купцы вместе с товарами, прибыли путешественники и ученые, заинтересовавшиеся этими далекими землями, прибыли экзотические восточные красавицы в дар уважаемым людям и прибыли исламские миссионеры, чтобы нести слово Аллаха, и утер со всей благосклонностью принял столь редких для королевства гостей. Мои люди приглашали сюда арабов не просто так, а в качестве посланников короля. Золото и щедрые дары, на которые они не скупились, убеждали окружающих, что король этот просто сказочно богат. И уж если его посланники так настойчиво приглашают в свою страну, то ее, как минимум, стоит посетить. Пусть оно и находится почти на краю света. Прибыв ко двору одного из марокканских эмиров, мои люди лили мед в уши ему, его окружению и вообще всей местной почтенной публике, завлекая их в наши пенаты. Чтобы их сладкоречивые басни выглядели, на проверку, хоть чуть-чуть правдоподобнее, я некоторым образом облагородил королевство Камелот. Не все и не везде, лишь в Редлау, Камелоте и на пути между двумя этими городами. Пути, по которому наши гости должны были проехать и, впоследствии, проехали. Страна небольшая, так что за несколько месяцев, да с ресурсами всего государства между Редлау и Камелотом удалось проложить вымощенную камнем дорогу, да снабдить получившийся тракт добротными постоялыми дворами. В Редлау центральные улицы также вымостили камнем и под страхом колодок или плети было запрещено выливать фекалии с мусором из окон. Для удаления отходов я мобилизовал отряды городской бедноты, которые собирают мусор и фекалии, а затем вывозят их на свалку далеко за пределами посада. Но это временная мера, пока не будет закончен полноценный водопровод. К сожалению, частенько люди – существа несознательные, и их надо наставлять и направлять в нужную сторону. Чем человек грамотнее, тем выше шанс, что светлое и разумное возобладает над животным. Жителей Редлау пришлось долго приучать к новым правилам муниципальной гигиены. Поначалу народ даже не особо следовал закону, по-прежнему продолжая загрязнять улицы. И это при том, что герметичные ящики для мусора уже стояли на каждом углу. Пришлось жестко приводить в жизнь введенные ранее законы. Наказывали, конечно, не всех провинившихся, но пострадало достаточно спин и задниц, чтобы все остальные в полной мере осознали вред грязных улиц. С Камелотом таких проблем не было. Здесь уже века народ жил, пользуясь благами сделанного магами водопровода. Столица – это, наверное, чистейший город во всем Альбионе. Я всего лишь слегка привел его в порядок с помощью новосозданных отрядов дворников. Великолепием гостей Камелот, конечно, не поразил, но и не разочаровал. Некоторые арабы даже остались после того, как зимний сезон штормов закончился и купцы на своих средиземноморских галерах отчалили с острова, прихватив с собой большую часть гостей. Несмотря на то, что вся эта затея влетела в огромную копеечку, в накладе я не остался. В Камелоте осталась парочка путешественников-ученых, которые привезли с собой немалое количество литературы художественного и научного толка, которую они, по просьбе утера, переводят на латынь. Один из них, еще не старый мужчина с живыми, полными интересом к познанию мира глазами, поведал мне занятнейшую историю о загадочных мудрецах, наставляющих халифа и, по слухам, владеющих мистическими силами. Не слишком много, но и немало. По крайней мере, можно сделать вывод, что арабские маги дружат со светской властью, почти не таятся, особых и проблем с мусульманским священством у них нет. Когда соберусь посетить Ближний Восток, эта информация будет, как нельзя, кстати. Девы, которых привезли сюда, были обучены самым разным, удивительным для жителей Британии вещам. В числе прочего, они знали толк в массаже. Поначалу я собирался пристроить девочек под бок короля и самых богатых лордов, но потом подумал, что слишком жирно для них будет, и забрал их себе. Но совсем не для тех целей, о которых можно подумать. Юные, воспитанные и неплохо образованные, из них вышли бы замечательные ассистентки. Так оно и случилось. Пробыв пару месяцев в статусе стажеров, девочки влились в дружный мужской коллектив лаборатории. Ассистенты научили их работать с магией и магическими артефактами, а они стали своеобразными хранительницами очага. Добились постройки прямо в лабораторном комплексе целого этажа отдыха. Бани, сад, бассейн и все это прямо под землей. Бойкие очень оказались. Правильно я сделал, не став сильно перестраивать их личности. Изрядно увеличившийся штат путан из Золотой Девы подучили своим премудростям, из-за чего мои ассистенты получили возможность прикоснуться к божественному чуду массажа. Когда я вернулся из Редлоу, то слегка упорядочил это дело. Часть девочек из борделя переехала непосредственно в лабораторию в качестве обслуживающего персонала для нашего этажа отдыха. При этом, я включил для этих девушек тот же процесс, что и для чернорабочих, всячески поощряя учебу и постепенно включая их в научную работу. Ассистентов женского пола становилось все больше. Конечно, далеко не все бывшие путаны хотели переходить в новое качество, работая над собой, но и так Золотая Дева вносила немалую лепту в пополнение лаборатории перспективными кадрами, вносящими свежие разнообразие в наш, исключительно мужской междусобойчик. Увы, не обходилось и без склок, скандалов, а то и драк. Я не учел, что вывести шлюху из борделя легко, но вот вывести бордель из шлюхи, подчас, бывает куда сложнее. Сводя мужчин и женщин в одном тесном коллективе, нужно быть готовым к тому, что через некоторое время они начнут сходиться, образуя любовные пары. И я был готов к этому, а также к неизбежным конфликтам на почве. Да я люблю тебя, но все оказалось куда сложнее. Я не учел, как профессионального бэкграунда дам, так и того, что соотношение полов сильно скошено в сторону мужчин. Девушки не стеснялись крутить сразу с несколькими, а из-за малого количества людей в коллективе все обо всем быстро узнавали. Темпы исследований сбавились, участились несчастные случаи на производстве из-за рассеянности и несоблюдения ТБ. Погибло больше десятка людей, получив такие повреждения, которые даже я исправить был не в силах. Вот что, например, делать с умником, забывшим построить дополнительные накопительные контуры при работе энергии мира смерти. Его переполнила непредназначенная для живых мана, и он мутировал в псевдоживую тварь, полностью потеряв разум. Хорошо, что залы, предназначенные для опасных и сложных практик, всегда запечатывают перед тем, как приступать к делу. Иначе, то, во что превратился тот ассистент, могло устроить кровавую жатву в лаборатории. Пришлось стать тираном и строго запретить дамам иметь отношения больше, чем с одним мужчиной, и карать за нарушение самыми тяжелыми и отвратительными обязанностями, которые обычно берут на себя наши чернорабочие. В свою очередь я в кратчайшие сроки переселил сюда кучу девчонок, чтобы снизить накал страстей. И он снизился, исследования вернулись в прежнюю колею, а я, наконец, стал человеком. Нам удалось создать существо, подобное мне. Правда, оно вышло совершенно безумным. Боль от преобразования души свела его с ума. К сожалению, с изменением кода возникли сложности, подопытное существо пришлось отправлять в утиль из-за слишком сильной духовной деформации и делать новых кроликов из других кроликов более низкокачественных. Это заняло некоторое время, но я таки добился своего. После отработки безопасной операции по перестройке души ассистенты помогли провести ее на мне. Думал, придется снова лечь в медицинский саркофаг, но этого не понадобилось. Жуткий демон за день превратился в человека. Черный панцирь, кстати, отвалился от меня, оставшись, видимо, на память. Вот, думаю, сделать из него доспех. Прочнейшая же штука, как ни крути, а из когтей можно слепить меч. Но это потом, а сейчас я нежился под ручками самой умелой массажистки. И не будь у меня уверенности в скорой встрече с Морганой, я бы не отказал себе в удовольствии и покувыркался с ней. Но мне не хотелось портить аппетит. Хотелось, чтобы наш роман имел феерическое начало, чтобы мы утонули в страсти, забылись в удовольствии. Уверен, так все и будет, наши чувства не позволят иного. Она сидела на балконе с книгой в руках. Книга имела изящный кожаный переплет, на котором неизвестный умелец вырезал узор, напоминающий накатывающие волны. Или же это порывы ветра. Книга была красивой, судя по всему, новой. Человеческие пальцы еще не успели, как следует, укротить белых строптивец, и они все время норовили перелистнуться совсем не туда. Может быть, в ней даже можно было найти множество интересных вещей, но она ее не читала. Взгляд зеленых с ореховой крапинкой глаз был устремлен вдаль, на широкую реку, бегущую неизвестно куда, на суда, что бегут вместе с рекой, на извилистую дорогу, по которой путники приходят в ее город. Час кряду она завороженно, изредка моргая, любовалась видом с балкона. Что такого занимательного в привычном, хоть и живописном виде с балкона? Я бы долго гадал над этим вопросом, если бы не знал, что она ждет меня, с волнением, трепетом и желанием. Ждет, что вот-вот из-за холмов покажется отряд всадников во главе с рыцарем в черных доспехах. Ей было невдомек, что обычно я путешествую менее заметными способами. Мне бы давно следовало появиться пред ее очами, перестать мучить девушку ожиданием. Но я не мог, пока не мог. Увидев, наконец, любимую человеческими глазами, меня посетило замешательство определенного толка. Я и забыл, как же она красива на самом деле. Потрясающе черные, волнистые, чуть вьющиеся волосы, тревожимые ветром. Они так и норовили, если не закрыть, то хотя бы коснуться каждого сантиметра белоснежной кожи хозяйки, до которого смогут добраться. Вздымающиеся от глубокого дыхания, почти не скрытые лифом объемные шары груди. Изящная, точеная фигурка, подчеркиваемая вызывающим красным платьем. И черты лица, резкие, но, в то же время, плавные и завораживающие своей естественной красотой. Как же я по ней соскучился, и по своей истинной реакции на нее тоже. Постояв еще немного и справившись кое-как с гормонами, я все-таки дал о себе знать. «Здравствуй, Моргана. Скучала, пока меня не было?» Спрашиваю, облокачиваясь о спинку стула, на котором она сидела. С этой позиции открывался отличный вид на ее декольте. Услышав чужой голос почти над ухом, Моргана, не вставая, хорошо поставленным движением резко откинула голову, видимо, собираясь разбить мне лицо своей макушкой. «Похоже, ты совсем не рада меня видеть. Пойду-ка я отсюда», — говорю, уклонившись от попытки оставить синяки на моем прекрасном личике. «Мерлин, прости, я не хотела. Не уходи». Ушла секунда на узнавание, а затем она начала суетливо извиняться, бросившись за мной, к двери. «Никуда я не ухожу. Просто шутка. Не беспокойся». Сдался я в ту же секунду, как увидел на ее лице этот испуг вперемешку со стыдом. Эх, а у меня ведь была заготовлена целая шутливая речь. Ладно, как-нибудь в другой раз. «Здравствуй, я». Поняв, что я ее не покину, любимая нерешительно остановилась, не зная, что делать и что говорить. Эмоции говорили о том, что ей хочется меня обнять, но она не решается, боясь того, как я восприму этот жест. «Я очень скучала, рада, что ты вернулся. Не поверишь, но и мне тебя не хватало, сильно не хватало. Может, прогуляемся на свежий воздух, заодно расскажешь о своих успехах без моего чуткого руководства?» «Мне позвать советников?» — спросила Моргана, идя со мной под руку в дворцовый сад. Прислуга и стража в резиденции правительницы Редлоу были под моим полным контролем, так что я не боялся показываться на глаза посторонним. Попадающиеся на пути люди не забывали отдавать дань уважения Моргане, меня же никто будто не замечал. Но это была лишь видимость, моя персона вызывала у каждого из них эмоциональный отклик, который можно интерпретировать, как желание вытянуться по стойке при виде высшего армейского начальства у солдат. Просто никто этого не показывал, имея на то четкий приказ. «Зачем? Неужели ты так боишься остаться со мной наедине?» «Нет, я вовсе не бою. Ах ты, мерзавец! Прекрати! Прости, ты так мило смущаешься. Это выше моих сил. Ну вот, снова, только посмотри на себя. Я сражен. Прекрати, льстец», еле сдерживая смущенную улыбку, выдавила из себя любимая. «Ничего подобного, все, что я сказал, чистая правда. Ты ошеломительно прекрасна». Отвергаю грязные обвинения и, высвободив руку, приобнимаю ее за талию и прижимаю к себе. Не выказывая и малейшего протеста, Моргана сама прильнула ко мне. Я даже ощутил биение ее сердца. Так мы и шли, прижавшись друг к другу, пока не достигли относительно небольших двустворчатых дверей, закрытых на засов и охраняемых двумя скучающими стражами. Повинуясь ментальному приказу, они, молча, отворили двери так же, молча, закрыли ее за нами, когда мы вошли, чтоб никто не потревожил. Моргана и бровью не повела на странное, казалось бы, поведение своих воинов. Она знала, что я могу подчинять разумы людей, правда, и близко не представляла масштабов моей власти, в том числе, над ее собственным окружением. Пройдя несколько метров, Моргана остановилась, заставив и меня задержать шаг. «Хумэм, я не знала, что оно уже зацвело», — втянув воздух, произнесла любимая, глядя на апельсиновое дерево. «Не стоит удивляться наличию здесь столь экзотического в наших краях растения. К появлению этого сада я приложил не только свою руку, но и свою магию. Хотелось сделать для Морганы что-нибудь приятное, как-то разнообразить ее пребывание в Редлоу. Ведь, покинув Камелот, она почти перестала вести светскую жизнь, что сильно разбавило ее жизнь скукой. Так как дворец был, по большому счету, законченным сооружением, сад пришлось размещать в пристройке, ради которой снесли пару улиц. В отличие от многих других проектов, строительством этого я занимался лично и, как строитель, и, как архитектор в одном лице. Обратив в пыль все, что было на выделенной под сад земли, я слегка изменил эту пыль, напитал энергией жизни и мельчайшими частицами псевдоплоти, которые были богаты разнообразными ферментами, полезными для растений. Затем получившееся удобрение размножилось с помощью материализации маны. После горы гумуса были утрамбованы в землю по всей площади, став верхним слоем почвы. Дальше оставалось самое легкое – посадить нужные семена, которые, после всех манипуляций, росли почти как пальмы под волшебным зельем египетских туристов из Галлии, возвести над всем этим стеклянный купол и обеспечить растения стабильным источником солнечного света. Все получилось, сад зацвел и обзавелся футуристической кровлей из сверхпрочного стекла, обтянутого снаружи белой тканью. С примыкающей к дворцу стороны купол в буквальном смысле вплавлен в каменную стену. Это архитектурное решение здорово облегчает логистику между двумя сооружениями. С тех пор, как сад зацвел, он стал нашим с Морганой местом уединения. Нашим местом. Здесь мы болтали о всякой чепухе, вели важные разговоры, в общем, проводили здесь большую часть совместного времени. Ничего удивительного, что за разговором мы пришли именно сюда. Думаю, полюбоваться на цветение апельсина можно и потом. Пошли, беру Моргану под локоть и отвожу к нашей любимой беседке рядом с фонтаном, в самом центре сада. Неужели ты ревнуешь меня, к дереву? Губы любимой тронула ироничная усмешка. Примечание к части. Так как за ссылки на другие ресурсы нынче банит, то просто скажу, переходите по последней ссылке в профиле, в разделе «Контактная информация», на рулейт. Часть 3, отрезок 1.7. Я буду ревновать тебя даже к муравью, если дашь повод, выпалил я, не сдержавшись, и, прижав Моргану к тому самому дереву, целую. Она думала, что я, как раньше, отшучусь, и ее флирт опять ни к чему не приведет. Девушка никак не ожидала такого бурного проявления чувств от той ледышки, которую мне приходилось изображать в случае, если разговор хоть немного сворачивал на любовную тему. Она растерялась, никак не ответив на мой поцелуй. Оторвавшись через пару минут от чувственных губ Морганы, я взглянул ей в глаза. Слегка расширенные, они беспорядочно бегали по моему лицу, выдавая нешуточное замешательство своей хозяйки. «Ты хочешь меня?» – спросила она, спустя еще некоторое время, заключив руки в замок у меня на затылке. Как она это спросила, и какие эмоции при этом испытывает? Такой ураган передать словами просто невозможно. Одно можно сказать, от моего ответа зависит очень многое, если не все. Только почему хочешь, а не любишь, даже не представляешь как. Отвечаю и снова целую любимую, уже не ограничиваясь лишь губами. Нападению подвергся ротик, куда я запустил свой шаловливый язык. ПХМФ, 100 мм. Моргана пыталась что-то сказать, но мне уже было все равно. Надо поговорить. Поговорим, но только потом, сейчас меня уже охватило всеобъемлющее желание обладать этой восхитительной девушкой. Неумелый, но страстный ответ на мой поцелуй, сорвал последние ограничения. Хватаю лиф этого вызывающего платья и обнажаю большие, упругие груди молодой, пока еще, девушки. Обхватив одну из них, вызываю у любимой вскрик, плавно переходящий в стон. Терпение на то, чтобы снять всю эту треклятую одежду, которую зачем-то на себя нацепил, уже не остается. Обращаю в прах материю, что была на мне, обнажаясь перед любимой. А потом, спустя минут 5, когда Моргана начала уставать от нашей борьбы, я вновь отстранился от нее. Пылающие румянцем щеки, детский взгляд и тяжелое дыхание, из-за которого ее грудь волнительно вздымалась. Я чуть было не набросился на нее снова. «Можно я поиграю на твоей кожаной флейте?» – неожиданно предложила Моргана, с интересом глядя на моего дружка, своим наклоном уже больше напоминающего ракету. Из всех видов музыки этот, самый прекрасный. При условии, что флейта моя, а играют на ней прекрасные девы. И сколько же дев поиграло на твоей флейте, вроде бы невинно осведомилась любимая, вставая на колени и обхватывая ладошкой мой ствол. Не столь много, как ты думаешь. Хм, Моргана внезапно крепко обхватила член, заставив меня испытать сильную боль. Думал, будто можешь просто так заявиться и овладеть мной. После всего, подражая самой ядовитой змее, буквально прошипела девушка, глядя мне в глаза. «А чем ты?» – сдавленно прошептал я. Ты отвергал меня бесчисленное количество раз. Никто и никогда не причинял мне столько горя, как ты. Я смирилась, думала, ты не хочешь меня, но ты просто играл со мной. Тебе нравилось мучить меня. Так получай же. Перешла на крик Моргана, из ее глаз полились тонкие ручейки слез, а затем я ощутил концентрацию маны в ладони, что держала мою мужскую гордость. Ощутил, но не успел ничего сделать. Мой пах взорвался, разбрызгивая кровавые ошметки на зеленую травку, листву и кору апельсинового дерева, даже на каменную дорожку, от которой мы слегка отошли, попало. И, конечно же, Моргана заляпалась с ног до головы. Однако ее это, казалось, совсем не волновало. Наоборот, стоило моей крови оросить девичье личико, как оно озарилось мрачным, мстительным торжеством. Боль, шок, растерянность – все это ощутил бы любой на моем месте, но только не я. Запретив разуму обращать внимание на область поражения, я слегка подстегнул свою естественную регенерацию, которая и так на порядке превосходила человеческую. «Кажется, нам все же стоит поговорить», – флегматично заявил я, спустя 5 секунд, когда пенис отрос обратно. Моргана ничего не ответила, глядя на меня уже с откровенным страхом. Как ни странно, но желание нисколько не убавилось. Глядя на любимую, перемазанную валой скользкой крови, во мне стало пробуждаться что-то очень темное и порочное. Проведя пальцем по ее груди, я сунул его в рот, зачем-то пробуя на вкус кровь. Но нет, подспудные ожидания не оправдались, это по-прежнему была соленая, не особо приятная жидкость с металлическим привкусом. «Боишься меня? Полагаешь, я сделаю с тобой что-то очень плохое, похожее на то, что сотворила ты?» Так и не дождавшись хоть какого-то ответа, спрашиваю у девушки, что замерла передо мной, подобно испуганной лани. Гнев и возмущение переполняли Маргаузу. Да как эта тварь посмела? Господин наказал ей величайшую честь, собрался дать то, чего сама она получить даже не надеялась, но робко, в глубине души мечтала. Поступок, совершенный сестрой, был для ведьмы просто немыслимым святотатством. Ведь она почитала господина немного, немало, как бога. Будь ее воля, Моргана уже лежала бы в заклинательном круге столе, подыхая от ритуальной пытки. Но господин не давал на то своего приказа, и у нее уже было совершенно противоположное повеление – оберегать жизнь сестры. Оставалось лишь надеяться, он даст Маргаузе самой разобраться с этой неблагодарной мразью, а не сделает это сам. Секунды шли, а изумление, притаившееся в кустах черники ведьмы, росло все сильнее. Господин от чего-то не спешил покарать посягнувшую на него девушку. Вместо этого он что-то нежно говорил ей. Маргауза не могла разобрать, что же именно, находясь достаточно далеко от сестры и господина. Думая о том, что Моргана наверняка льет ему в уши свой яд, вымаливая прощение, чтобы снова навредить или даже убить, белокурая ведьма нашла компромисс с многочисленными ментальными закладками в своем разуме и сотворила заклятие, благодаря которому услышала то, что господин говорит ее сестре, и это повергло ее в еще большую эмоциональную неустроенность. Он извинялся, просил прощения. Да какого демона? Эта сучка точно что-то сделала с господином. Внутри у Маргаузы все кипело, жажда крови превышала все мыслимые пределы, но вбитые чужой магией ментальные парадигмы крепко держали ее в узде. Однако более приятным все происходящее не становилось. Ведьме предстояло вытерпеть еще час любовных переживаний между этими двоими и фальшивых рек слез со стороны сестры. Раньше Маргауза очень радовалась за Моргану и хотела, чтобы она стала счастлива с господином. Сейчас же, после случившегося, все происходящее не вызывало у ведьмы ничего, кроме дикой ненависти, на его слепоту и на ее неблагодарное притворство. То, что произошло позже, заставило зубы Маргаузы скрипеть в бессильной ярости. Несмотря ни на что, все же, решил овладеть сестрой. Сорвав с сучки платье, он, не глядя, бросил его в фонтан, а затем принялся снимать с нее панталоны, чему сама тварь активно помогала. И, обнажившись полностью, она запрыгнула на мужской корень господина. Маргауза ненавидела, Маргауза жаждала задушить сестру, Маргауза отчаянно завидовала сестре, страстно желая оказаться на ее месте. И, наконец, Маргауза, похотливо облизываясь, запустила руки под одеждой и принялась теребить свою большую чувствительную грудь, с наслаждением переходящим в одержимость, задевая соски. Тем временем, господин уже подарил подлой мрази свое семя, и она уподобилась собаке, чтобы получить еще. Даже визжит, словно настоящая сучка. Вот если бы он выбрал ее, она бы никогда не позволила себе издавать подобные звуки, а услаждала бы его слух глубокими, чувственными стонами. Через некоторое время произошло то, что, хоть в очень малой степени, но примирило Маргаузу с реальностью. Господин схватил груди сестры и стал их мять, а затем, вовсе наклонился, чтобы припасть к ним губами. Это придало фантазиям ведьмы большую реальность, позволив ведьме погрузиться в них еще глубже. А пришедший вскоре пик наслаждения вогнал ее в блаженный полусон. Казалось, она целую вечность стимулировала собственное удовольствие. Наслаждение следовало за наслаждением, ведьма просто терялась в этом бесконечном потоке ощущений, не посещавших ее ранее и во время любви с мужчинами. Когда панталоны промокли буквально насквозь, а сил не осталось даже для удовольствия, Маргауза очнулась и с изумлением увидела, что сестра и господин де Сих предаются безудержной страсти. Лежа спиной, казалось, просто на воздухе, эта сучка громко стонала и сама насаживалась на его корень, быстро проникающий в нее. При этом, тела обоих блестели от пота, волосы были всклокочены и тоже заметно пропитаны телесной влагой. К тому же, она заметила у Моргана многочисленные следы засохшего семени. Больше всего их было на ее дойках, которыми тварь бесстыже трясла перед господином. Все говорили о том, что прошло много времени, и эти двое должны были, если не закончить любовные игры, то хотя бы стать не такими активными, как в самом начале. Маргауза давно бы покинула сад, перестав терзать душу этой жуткой несправедливостью, но из-за игр с собой она сильно устала, не имея сил, чтобы двинуться с места, став уже вынужденным наблюдателем любовного соития Моргана и господина. Вот он в очередной раз подарил сестре семя, заставив ее, откинув голову, визжать, как истинную сучку. И всего через несколько секунд, не отдыхая, он вновь засадил нисколько не уставшей Моргане, страстно слившись с ней еще и губами. Три пика наслаждения господина спустя, сучка посмела оседлать его, скача на нем, как отвратительно визжащая похотливая кобыла. Такое дерзкое поведение вновь никак не отвратило его. Он даже оказал ей часть, прикоснувшись к груди этой твари. К счастью, силы постепенно вернулись к Маргаузе, и она наконец-то покинула сад. Осторожной походкой дойдя до своих покоев, ведьма заперлась там и продолжила ублажать себя уже в более комфортных условиях. Под спиной была не грязная, твердая земля, а уютная пуховая перина. К коже не липла надоедливая и откровенно ненужная в этот момент одежда, а ладошки блестели от нежных, приятных масел, добавляя процессу удовольствия. «Господин, я готова служить», — поприветствовала меня своей традиционной фразой Маргауза. «Хорошо, что готова. Скажи, где ты была вчера, после полудня? Что делала?» «Спокойно спрашиваю, изо всех сил скрывая довольство жизнью». «Господин, я все могу объяснить», — заикаясь, выпалила ведьма. Ее кожа на глазах побледнела, а глаза в страхе расширились. «Давай не будем тратить время на пустые оправдания там, где можно обойтись всего парой слов. Ты подглядывала, Маргауза. Я прав, не отпираешься, уже хорошо. Хотя, зачем я вообще затеял этот разговор? Иди сюда», — махнул я рукой, подзывая к себе ведьму. Расспрашивать эту зомбированную дуру о мотивации ее поступков было все-таки слегка глупой затеей, лучше сразу заглянуть к ней в разум. Стоило Маргаузе подняться к креслу трону, на котором я восседал, и опуститься на одно колено, моя ладонь легла на ее лоб. Телесный контакт сильно облегчает работу с ментальной сферой и энергетикой. Погрузившись в разум ведьмы, невольно морщусь. Сейчас, спустя полтора года интенсивной работы с чужими мозгами, я получил опыт, которого не было тогда, когда мне пришлось проводить этой ведьме ментальную коррекцию. Куча огрехов, ошибок и откровенно неправильных решений стали видны, как на ладони. Выдастся время, надо будет проверить всех своих пациентов, начиная с самых ранних. Ну что сказать, вовремя я обратил внимание на Маргаузу, еще 7-10 месяцев и закладки вошли бы в противоречие друг с другом, сведя ее с ума. Пришлось остаток дня переделывать свою работу. Не самые приятные, надо сказать, ощущения, возникают ассоциации с белкой, бегущей в бесконечном колесе. Словно, возвращаясь к уже пройденному этапу, я откатываюсь назад. Но это, конечно же, всего лишь фантом, порожденный моими тараканами. Промучившись с ведьмой, я все-таки смог перейти к тому, зачем вообще ее вызвал. «Ты все поняла?» – спрашиваю рабыню после того, как излагаю ей подробную инструкцию. «Я все поняла, господин», — кивает она с улыбкой от уха до уха. «И что же, конкретно, ты поняла? Я должна уговорить Моргану на любовь втроем вместе с вами. какие методы достижения цели ты можешь использовать, а какие не должна ни в коем случае. Прямые уговоры, словесные манипуляции, эмоциональное давление позволены. Пытки, угрозы пыток, психологическое давление запрещены. Хорошо, а как ты должна себя вести с ней? Запрашиваемая поведенческая модель смоделирована на основе воспоминаний до первой модификации. Господин, просто замечательно, знаешь что, я приостанавливаю текущий приказ. Готовься пока, думай, как будешь его выполнять. Иди лучше, проконтролируй мобилизацию. Как вам будет угодно, господин, переключившись из режима робот в режим просто верный исполнитель, Маргауза попрощалась и незамедлительно покинула меня. Эх, ничего никогда не бывает просто, даже с магией, которая, казалось бы, должна быть волшебной палочкой-выручалочкой. Но и здесь огромное количество подводных камней. Проводить повторную ментальную коррекцию на порядок сложнее, чем в первый раз. Разум – штука очень сложная, большая и запутанная, как галактика, и изменчивая, словно варп из вселенной Молота Войны. Если создаешь на этом поле какие-то конструкции с намерением оставить их там на постоянной основе, будь готов к тому, что придется приложить массу усилий, да еще и учитывать поправки на ветер. Если не принять мер на этапе сборки, есть немаленький шанс, что, со временем, закладки будут либо сломаны, либо ослаблены, либо войдут в противоречие между собой и вызовут коллапс, то бишь безумие. Это необходимо учитывать, рассчитывая математическим методом необходимую энергетическую толщину той или иной закладки и наилучшее ее расположение. К счастью, не обязательно каждый раз делать все с нуля, мы с ассистентами разработали шаблоны, по которым можно вполне нормально заниматься ментальным строительством. Как уже говорилось, с разумом Маргаузы я работал еще тогда, когда обо всем об этом просто не был в курсе и, по незнанию, сильно напортачил. К сожалению, просто так взять и уничтожить результаты предыдущей работы, начав все с чистого листа, нельзя. Мои закладки уже вплелись в ее личность. К тому же, то, чем личность Маргаузы была сразу после порабощения и чем она являлась совсем недавно, до того, как я взялся исправлять свои недочеты, это совсем не одно и то же. Увы, но первая коррекция вышла настолько кривой, что разум Маргаузы на протяжении этих полутора лет медленно, но верно деградировал. К счастью, процесс не дошел до стадии, когда обратить его уже было бы невозможно. Пришлось аккуратно ставить новые закладки, которые по рассчитанному движению, со временем, уничтожат все ненужное и заменили его собой, создавая нормальные, устойчивые подпорки разума. Проблема в том, что этот процесс займет время, в течение которого Маргауза, скажем так, не сможет адекватно оценивать реальность. Поэтому я впихнул ей в мозг временную матрицу робота, чтобы она хотя бы могла пока вести себя более или менее нормально. К сожалению, полная социальная мимикрия с подобной матрицей невозможна, время от времени, некоторая чурбанистость будет вылезать. В случае с ассистентами, которым нужно убить прежнюю личность и нарастить новую, такой подход более, чем оправдан. Но Маргаузе она не очень подходит. Увы, но это был единственный вариант с учетом бардака, творящегося у нее в голове. Я надеялся, что ведьма сможет нормально общаться с Морганой даже в текущем состоянии, но, учитывая, что даже в ходе короткого расспроса она вела себя, как настоящий робот, это была ошибка. Пусть лучше следит за ходом мобилизации. Учитывая, что Редлоу – торговый город, а значит и рассадник разного рода мошенников, спекулянтов и казнокрадов, на этом поприще ее замашки бездушной машины будут, как нельзя, кстати. Ах да, я же не сказал, у нас тут война на носу. Я решил, что время для завоевания Британии, наконец, пришло. Запасов зерна хватит на то, чтобы кормить 3 года все королевства. Оружия и доспехов хватит, чтобы вооружить 30-50 тысяч человек. На юго-западе Камелота, на пригорных холмах пасутся тысячи валов и лошадей, которые только и ждут, когда их запрягут в армейские обозы. Осталось лишь мобилизовать тех, кто вытянет на себе основные тяготы предстоящей кампании. Если в Камелоте почти на всех уровнях властной пирамиды сидят мои люди, которые не дадут сорвать массовый призыв, а в Лугуду не власть в руках рыцарей, не склонных ко всякого рода воровству на казенных мероприятиях, в массово в порядке, по крайней мере, врыгла уже вся гражданская и, во многом, военная власть связана с торговыми кланами, который не упустит возможности нагреть руки на всем происходящем. Во время мятежа я заметно поубавил наглости у данной публики, но проблемы это не решило. Даже если бы я уничтожил все местные торговые корпорации, на их место пришли бы другие, точно такие же люди. Оставить законодательные препоны купеческому сословию еще более глупо. Это понимал даже такой двинутый на рыцарской чести болван, как Утер, который закрывал глаза на разного рода грешки торговой элиты Рдлоу. Уничтожать этих жадных ублюдков и не давать им развиваться означает подписать смертный приговор половине экономики королевства. К тому же, я не хочу хоронить надежды на начало индустриального развития в Рдлоу. Пока что мои действия были направлены на то, чтобы подтолкнуть такое развитие событий. Стройка водяных мельниц в сельской местности для повышения производительности труда. Продажа металлических орудий и скота крестьянам практически за гроши. Подталкивание цеховых старост на сотрудничество с торгашами, что постепенно формирует зачатки капитала, подобно тому, как это было на севере Италии под закат средних веков. Конечно, взращивание целого класса помешанных на прибыли ублюдков несет в себе определенные издержки и риски. Но кто, как не я, сможет оседлать нарождающуюся гидру? Одна из издержек такого подхода – необходимость давать будущим капиталистам некоторую степень свободы и власти. Вот и получается, что для того, чтобы мобилизация в самом населенном регионе королевства прошла, как надо, мне необходимо держать руку на пульсе. Я ведь приехал в Рдлоу не только ради Морганы, но и по делам. И пока любимая отдыхала после бурного начала наших отношений, я работал. Рассылал в каждый сборный пункт своих представителей, сверял вместе с чиновниками казначейства баланс, проверяя, насколько нас уже нагрели, заставил писаря из того же ведомства пройтись по мобилизационным спискам и спискам уже призванных. В общем, не бездельничал. И только когда вся эта тягомотина кончилась, я позвал к себе Маргаузу, которая тоже подкинула мне работенки. Думаю, надо рассказать подробнее о том, на что мне хочется уговорить свою ненаглядную. О приглашении в наш тесный между собойчик третьего члена. Я люблю Моргану и сделаю ради нее все, что только смогу, но и развлечься с кем-нибудь на стороне я совсем не против. То, о чем девушка не узнает, ей не повредит. Да и если узнает, вред будет только моральный. Моногамия это же не что-то, спустившееся к нам свыше и существовавшее всегда и везде. Просто так принято в обществе в силу целой эволюции, сложившихся вместе культурных, религиозных, социальных и экономических факторов. Если сейчас животный мир, в основном, представляют млекопитающие, это не значит, что пресмыкающихся нет и никогда не существовало. Рано или поздно, когда я найду путь домой, мне придется объяснять моей ведьмочке, что существует еще одна Моргана, которую я тоже люблю. И чтобы как-то подготовить ее к этому непростому разговору, надо как-то притушить в ней собственнические инстинкты и ревность. Учитывая, что она мне половой орган взорвала, когда ей только показалось, будто я издевался над ней, реакция на эту новость будет несколько более бурной. А вот если Моргана, по своей собственной инициативе, пусть и под тяжестью уговоров сестры, включит ее в наш дуэт, это серьезно изменит ее отношение к жизни. И она легче примет новость о своем двойнике в другом мире. Точнее о том, что она двойник той, кого я люблю. Увы, этот, во всех смыслах, гениальный план придется отложить до тех пор, пока у Маргаузы мозги на место не встанут. Примечание к части. Значит так, народ, теперь продолжение я выкладываю не на рулейте, а автор Туди. Ссылку на мой профиль вы также найдете также в разделе «Контактная информация». Продолжение абсолютно бесплатное, имейте это в виду. Единственное, чего я прошу, подписывайтесь на мой профиль, лайкайте, если уже сделали это здесь, добавляйте в сборник, там это называется библиотекой, в общем, поднимайте мне показатели. Часть 3. Отрезок 2. Ваша светлость, граф Дераус крайне обеспокоен шевелениями на границе и просит нашей помощи. Помощи? Разве он не может сам приструнить разбойников? Или это сервы опять у него начали в леса уходить? Вот ничему этого болвана жизнь не учит, а ведь я говорил, что кости – дьявольская забава. КХМ. Ваша светлость, граф Дераус пишет, что конные армейские отряды Камелота нагло переходят границу и нападают на поместья его вассалов, жгут и грабят амбары, а также причиняют урон большой всякому полезному имуществу. Камелот, Камелот это серьезно. Вот что, Риемонд, отправляйся ты к этой ленивой свинье и разузнай, что у него там происходит. Если его слова подтвердятся, шли голубей. Будет сделано, лорд Байерт. Рассвет поднимался над холмами. Это были ничем не примечательные лысые, песчаные холмы, возникшие на этой земле совсем недавно, всего каких-то 7 веков назад. В те времена гордый и свободный бриттский народ стремительно терял и гордость, и свободу. По землям Британии шагали железные римские легионы, бывшие хозяева обращались в рабов, их боги падали с пьедесталов и заменялись идолами захватчиков, в городах очень громко зазвучала латынь, а кельтский, наоборот, стал на полтона тише. Сотни бриттских рабов бежали с соляных копий и укрывались в лесной чащобе. В безлюдном ранее месте появилась настоящая деревня. Рядом с людьми рано или поздно появляется домашний скот, имеющий обыкновение щипать сочную травку. На этих холмах ее было очень много. К счастью для окрестной растительности римские легионеры разыскали беглецов прежде, чем скот нанес ей непоправимый вред. Лишь холмы больше никогда не позеленели, оставшись лысыми проплешинами на этой благодатной земле. Но все это дела давно минувших дней. Кусочек человеческой истории, который повидали лысые холмы, был до того незначителен, что вряд ли о нем остались хоть какие-то письменные упоминания. Однако день сегодняшний готовил нескольким клочкам безжизненной земли воистину грандиозное зрелище, которое повлияет на всю дальнейшую историю Британии. Из-за пригорка медленно выходила колоссальная воинская масса, 25 тысяч, без малого, и вся эта масса буквально пестрила красным цветом. Красные кокты на простых солдатах, красные плащи и красные щиты у рыцарей, красные штандарты, развивающиеся на ветру, дополняли картину уверенных в себе, будущих победителей сверкающие на солнце, вычищенные до блеска доспехи рыцарей, что сидели на крупных лошадях с кольчужной попоной. С противоположной стороны поля стояла несколько менее многочисленная и куда более разношерстная армия. Гербы, кокты и флаги буквально пестрели разнообразием. Разные оттенки зеленого, желтого, черного и белого. Но больше всего было синего. 10 тысяч облаченных в синие кокты воинов в самом центре смотрелись не менее внушительно, чем красные с другой стороны поля, за исключением того, что их было меньше. Красная армия медленно сближалась с разноцветной. Разноцветная же стояла на месте, заняв довольно выгодную оборонительную позицию на пригорке. На флангах расположились лучники, чуть поодаль от основного войска. Пусть на них не было нарядных кот, и даже доспехи носили далеко не все, сомневаться в том, что они обрушат на врага смертоносный дождь, не приходилось. Самая пестрая и яркая часть армии тоже располагалась на флангах, но еще дальше, чем лучники. Две конные колонны, рыцари со всей Мерсии, откликнувшиеся на призыв своего лорда, отчаянно не желая вновь оказаться под властью Камелота, они явились в срок и почти в полном составе, что случалось очень редко. Обычно лорду везло, если на его призыв отзывалась половина вассалов.